то же время Джим Кэрролл, с которым Лео порядком сблизился на съемках «Дневника баскетболиста», тоже внес свою лепту, поведав, что не только академические профессора ценят гений Рэмбо, но и Джим Моррисон, воображавший себя реинкарнацией французского романтика. Из воодушевленных комментариев Кэрролла Ди Каприо также узнал, что «Сезон в аду» повлиял на Боба Дилана и Джека Керуака, а Ван Моррисон сочинил «Тордаун а-ля Рэмбо», «Пати Смит, Рэмбо Дэд». Наконец, гитарист группы Television Том Верлен взял себе псевдоним в честь возлюбленного Рэмбо. Другим подтверждением важности французского гения стала история, возможно, чуть более близкая Ди Каприо. Эрик Кантона, футболист Манчестер Юнайтед, обожал цитировать на пресс-конференциях образную поэзию Рэмбо. Много лет позже выходку Кантона повторит Шайа Лабеф на Берлинале. В основу фильма легла пьеса, написанная в 1967 году британским драматургом Кристофером Хэмптоном, прославившимся впоследствии сценариями «К искуплению» и «Опасным связям». Мечтавший с 16 лет воспеть любовь двух поэтов, Хэмптон в 21 год, еще студентом Оксфорда, отважился поставить свою пьесу в театре Royal Court. Однако для 60-х полное затмение, фокусировавшееся на гомосексуальной связи Рэмбо и Верлена, оказалось слишком скандальным. Полиция пришла прямо на премьеру. 30 лет спустя тема однополой любви по-прежнему была табуирована на большом экране. Но Агнешка Холланд, начинавшая ассистенткой у Кшиштофа Зануси и Анджея Вайды, известная прежде всего своими правозащитными и крайне политизированными фильмами вроде «Европа, Европа», не побоялась взяться за сложный и противоречивый сюжет. Тем более, что в 1991 году исполнилось 100 лет со дня смерти Рэмбо, и мир заново начал открывать для себя его поэзию.